Часть первая. Начало. Глава первая. Дом сдавался в наем. Очень ухоженный дом, аккуратный, в колониальном стиле, обвитый плющом. Находился он в Вашингтоне, в районе Джорджтауна. Через дорогу располагалась территория университета. Сзади крутой спуск на шумную М-стрит, а внизу мутный Потомак. Ранним утром 1 апреля в доме было тихо. Крис Макнейл лежала в кровати и просматривала текст сценария для завтрашней съемки. Регана, ее дочь, спала внизу. В комнате у кладовой спали немолодые экономка и мажордом Уилли и Карл. Примерно в половине первого Крис оторвалась от текста. Она услышала какое-то постукивание. Очень странные звуки. То приглушенные, то громкие и четкие, очень ритмичные, похожие на какую-то недобрую морзянку. Забавно. Минуту она прислушивалась, потом отвлеклась, но постукивание не прекращалось, и она не могла сосредоточиться. Крис в сердцах швырнула сценарий на кровать. «Боже, я сойду с ума!» Она встала с твердым намерением разобраться, в чем дело. Крис вышла в коридор и огляделась. Ей показалось, что звуки идут из комнаты Реганы. Что это она там делает? Она спустилась в холл, постукивание стало слышно громче. Когда же она распахнула дверь и вошла в комнату, звуки резко затихли. Что за чертовщина? Ее симпатичная 11-летняя дочка спала, прижавшись к большому плюшевому круглоглазому медведю. Крис подошла к кровати, нагнулась и шепнула: «Рекс, ты не спишь?» Дыхание ровное и глубокое. Крис оглядела комнату. Бледные лучи света из зала легли на картины, нарисованные Реганой, на ее игрушки. «Ну, ладно, Рекс, твоя глупая мамочка попалась на удочку. Скажи теперь, 1 апреля, никому не верь». И все же Крис знала, что на нее это не похоже. Ее дочка была скромной и очень робкой девочкой. Тогда где же шутник? Какой-нибудь дурак с просонок решил проверить отопительные трубы или канализацию. Однажды в горах Бутана она несколько часов подряд смотрела на буддийского монаха, который сидел на корточках и занимался созерцанием. В конце концов, ей показалось, что он воспарил. Скорее всего, показалось. Рассказывая об этом случае, она всегда добавляла: «Скорее всего». Возможно, и теперь ее воображение, довольно богатое само по себе, и выдумало этот стук. «Ерунда! Я же слышала!» Неожиданно она посмотрела на потолок. «Ага! Слабые царапани! Крысы на чердаке! Господи! Крысы!» Она вздохнула. «Ну вот! Огромные толстые хвосты! Шлеп-шлеп!» Как ни странно, ей полегчало. И тут она впервые обратила внимание на холод. Комната была совершенно выстужена. Мать подошла к окну, проверила его. Закрыто. Потрогала батареи. Горячий. В чем дело? Удивленная, она вернулась к кровати и потрогала щеку девочки. Она была гладкая, немного влажная. «Я, наверное, заболела?» Крис посмотрела на дочь, на ее курносый нос и веснушчатое лицо, потом быстро наклонилась и поцеловала теплую щеку. «Я так люблю тебя!» — прошептала она. Затем Крис вернулась в свою спальню и вновь приняла за чтение сценария. Ей хотелось спать. Она перевернула страницу. Бумага была измята, края оборваны. Это работа режиссера-англичанина. Когда он нервничает, то дрожащими руками отрывает полоску бумаги от первой попавшейся страницы и жует ее, пока во рту у него не вырастает большой бумажный ком. «Милый Берг!» Крис зевнула и снова взглянула на сценарий. Многие страницы были объедены. Она вспомнила про крыс. У этих маленьких сволочей, безусловно, есть чувство ритма. Она решила утром отправить Карла за крысоловками. Пальцы Крис разжались. Сценарий выпал из рук. Крис уснула. Ей снилась ее смерть. Она задыхалась и растворялась, терялась в пустоте и все время думала: «Меня не будет. Я умру. Меня не будет никогда. О, папа не допустит этого. Я не хочу превратиться в ничто навсегда». И опять таяла, растворялась. Этот звон, звон, звон, телефон. С тяжело бьющимся сердцем Крис вскочила и сняла трубку. Звонил помощник режиссера. — Гримерный в 6 часов, дорогая. — Ладно. — Как дела? — Если сейчас пойду под душ и приду в себя, значит, все в порядке. Он засмеялся. «Увидимся!» «Хорошо». Она повесила трубку. Немного посидела, раздумывая над своим сном. Сон. Это скорее напоминало раздумье в полусне. Такая удивительная ясность. Конец существования. Невозвратимость. Она раньше не могла себе представить. О, Боже, этого не может быть. Но это, к сожалению, правда. Крис надела халат и быстро спустилась вниз к реальному и скворчащему жареному бекону. «Доброе утро, миссис Макнейл!» Седая Уилли склонилась над столом. Она выжимала сок из апельсинов. Под глазами синие мешки, чуть заметный акцент. Она, как и Карл, была родом из Швейцарии. Экономка вытерла руки салфеткой и направилась к плите. «Я сама достану Уилли». Крис, всегда наблюдательная, заметила ее усталый взгляд. Уилли вернулась к столу, ворча что-то себе под нос. Крис налила кофе и принялась за завтрак. Посмотрев на свою тарелку, она тепло улыбнулась. «Алая роза. Регана. Мой ангел». Каждое утро, когда Крис снимала с Регана, тихонько вставала с кровати, шла на кухню и клала ей цветок на тарелку, а потом сонная опять шла спать. Крис покачала головой, вспомнив, что она когда-то хотела назвать ее гонорильей. Да, все верно. Надо быть готовой к худшему. Ее большие зеленые глаза стали вдруг похожи на глаза бездомного или осиротевшего человека. Она вспомнила о другом цветке, о сыне, Джейми. Он умер давно, когда ему было всего 3 года. Крис в то время была молоденькой, неизвестной девочкой из хора на Бродвее. Она поклялась, что никого не будет любить так сильно, как Джейми и его отца, Говарда Макнейла. Уилли подала сок, и тут Крис вспомнила о крысах. «Где Карл?» — спросила она экономку. «Я здесь, мадам». Мажордом выглянул из-за двери кладовой. Властный, почтительный, энергичный, вежливый. Живые блестящие глаза, орлиный нос, абсолютно лысый. «Послушай, Карл. На чердаке завелись крысы. Неплохо бы купить капканы. Крысы? Я же сказала, на чердаке чисто. Ну, значит, у нас чисто плотные крысы. Никаких крыс, Карл. Я их слышала ночью. Крис едва сдерживалась. Может, канализация? Попробовал возразить Карл. Или отопительные трубы? Крысы. Ты купишь, в конце концов, эти проклятые ловушки и перестань спорить. Да, мадам, я пойду прямо сейчас. Не сейчас, Карл. Все магазины закрыты. Они и правда закрыты, проворчала Уилли. Посмотрим. Он ушел. Крис и Уилли обменялись взглядами, потом Уилли покачала головой и вернулась к бекону. Крис вспомнила про свой кофе. Странный. Странный человек. Так же, как и Уилли. Трудолюбивый, очень преданный. И все же было в нем что-то такое, от чего Крис становилась не по себе. Что именно? Может, его чуть заметная заносчивость? Или его вызывающее поведение? Нет, что-то другое. Супруги жили у нее уже почти 6 лет, но Карла она никак не могла понять до конца. Крис поднялась в свою комнату и надела свитер и юбку. Посмотрела в зеркало и с удовольствием начала расчесывать свои короткие рыжие волосы, вечно казавшиеся растрепанными. Потом состроила рожицу и глупо усмехнулась. «Эй, милая соседушка, можно поговорить с твоим мужем, с твоим любимым, с твоим негодяем? А, твой негодяй в богадельне, это он звонит». Она показала язык своему отражению, поникла. «О, Боже, что за жизнь!» Взяла коробку с гримом и париками, спустилась вниз и вышла на тенистую, чистую улицу. На мгновение Крис остановилась, вдохнула полной грудью свежий утренний воздух и посмотрела направо, пошла дальше. К своей работе, к этой веселой путанице, к бутафорской, шутовской старине. Как только Крис вошла через главные ворота, ее настроение немного улучшилось, а потом, увидев знакомые ряды фургонов вдоль южной стены, где размещались костюмерные и гримерные, она и вовсе повеселела. В 8 утра первого дня съемок она уже почти пришла в себя, потому что начала спорить по поводу сценария. «Эй, Берг, будь так добр, посмотри, что это здесь за ерунда, а?» «Ага, у тебя все-таки есть сценарий, прекрасно». Режиссер Берг Даннингс, подтянутый и стройный, как принц из волшебной сказки, озорно и лукаво подмигнул ей и аккуратно оторвал дрожащими пальцами полоску бумаги от сценария. «Сейчас я начну чавкать», — засмеялся он. Они стояли на площадке перед административным зданием университета среди актеров, статистов, технического персонала и рабочих ателье. Кое-где на лужайке уже разместились любопытные зрители. Собралось множество детей. Оператор, уставший от шумихи, поднял газету, которую жевал Даннингс. От режиссера уже с утра отдавало слегка джинам. «Да, я жутко доволен, что тебе дали сценарий». Это был изящный, хрупкий, уже немолодой человек. Он говорил с таким изысканным британским акцентом, что в его устах даже самые страшные ругательства звучали красиво. Когда он пил, то постоянно хохотал. Казалось, что ему трудно сдерживать себя и оставаться хладнокровным. Пока шли съемки, солнце то ярко светило, то пряталось за тучи, и к 4 часам небо окончательно нахмурилось. Помощник режиссера распустил труппу до следующего дня. Крис пошла домой. Она чувствовала усталость. На углу ее выследил из дверей своего бакалейного магазина пожилой итальянец и попросил дать автограф. Крис расписалась на бумажном пакете и добавила: «С наилучшими пожеланиями». Пока она стояла у светофора, взгляд ее упал на католическую церковь. Кто-то ей говорил, что здесь женился Джон Кеннеди. Здесь он и молился. Крис попыталась представить его среди набожных морщинистых старушек и жертвенных свечей. Мимо промчался разводящий пиво грузовик, громыхая запотевшими банками. Крис перешла на другую сторону. Пошла вдоль улицы. И когда проходила мимо школы, ее обогнал какой-то священник в нейлоновой куртке. Подтянутый, небритый. Он свернул налево и направился в сторону церкви. Крис, остановившись, с интересом наблюдала за ним. Священник торопился к небольшому коттеджу. Заскрипела старая дверь, и появился еще один священник. Этот был очень мрачный и, по всей вероятности, нервничал. Он кивнул молодому человеку и, опустив голову, заспешил в церковь. Опять скрипнула дверь коттеджа, и Крис увидел еще одного священника. Он поздоровался со своим гостем и обнял его за плечи. В этом движении было что-то покровительственное. Он вовлек молодого человека внутрь, и дверь захлопнулась с противным скрипом. Крис в недоумении уставилась на свои туфли. Что за ерунда? Ей стало интересно, ходят ли иезуиты исповедоваться. Послышался отдаленный раскат грома. Крис взглянула на небо. Интересно, будет дождь? И нет. Воскресенье. Да-да, конечно, в следующий вторник. Сверкнула молния. Можешь не волноваться, малышка, мы сами тебе позвоним. Подняв воротник пальто, Крис заторопилась домой. Ей очень хотелось, чтобы пошел дождь. Через минуту Крис была уже на месте. Сначала она зашла в ванную, оттуда на кухню. «Салют, Крис! Успешно поработали?» «Это Шарон Спенсер. Симпатичная блондинка, 20 с небольшим лет, вечно юная, родом из Орегона. Уже 3 года она работала секретарем у Крис и одновременно была домашней учительницей Реганы. Да, как всегда, ерунда». Крис подошла к столу и лениво начала перебирать почту. «Что-нибудь стоящее внимания? Не желаете ли отобедать на следующей неделе в Белом доме?» «Не знаю, Марти. А что я там буду делать?» «Объедаться пирожными до отвала». Крис засмеялась. «А где Рекс?» «Внизу, в детской. Чем занимается?» «Лепит. По-моему, птицу. Для тебя». «Да, птица мне нужна». — улыбнулась Крис. Она подошла к плите и налила в чашку горячего кофе. — Ты пошутила насчет обеда? — Конечно, нет, — удивилась Шарон. — В четверг? — Народу много будет? — Да нет, по-моему, 5 или 6, кроме шуток. Крис было приятно. Она даже не особенно удивилась. Ее общество любили многие — кучера и поэты, профессора и короли. Что им нравилось в ней? Ее жизнь. Крис села за стол. Как прошли занятия? Шарон зажгла сигарету и нахмурилась. Опять плохо с математикой. В самом деле, интересно. Вот именно, это же ее любимый предмет, поддержала Шарон. Ну, это, наверное, из-за современных методов обучения. Я бы даже не сумела различить номера автобусов, если бы... Привет, ма! Регана выскочила из-за двери, широко расставив в стороны руки. Рыжие хвостики, светящиеся от радости лицо и миллион веснушек. «Привет, маленькая негодяйка!» Крис поймал ее в объятия и крепко прижала к себе, смачно чмокая в щечку и не пытаясь сдерживать свою нежность. Потом с любопытством спросила, «Что ж ты делала сегодня? Что-нибудь очень интересное?» «Да, ерунда». «Какая именно ерунда? Дай вспомнить». Регана уперлась коленями в ноги матери и медленно раскачивалась взад-вперед. «Ну, как всегда, я занималась. Так. И рисовала. Что ты рисовала? Цветы. Такие, знаешь, как маргаритки, только розовые. А потом... Ну да, потом была лошадь». Регана широко раскрыла глаза и начала с восхищением рассказывать. «У этого дяди была лошадь, ну, у того, который живет там, у реки. Ма, мы гуляли, и вдруг эта лошадь такая красивая, ма, ты бы ее видела. И этот дядя сам разрешил мне посидеть на ней. Правда, правда. Ну, конечно, только на минуточку. Крис многозначительно подмигнула Шарон. «Неужели сам?» — спросила она, удивленно поднимая брови. Когда Крис приехала на съемки в Вашингтон, Шарон, она была уже членом семьи, жила вместе с ними в отдельной комнате на втором этаже. Потом она познакомилась с каким-то конюхом, который работал на конюшне, расположенной неподалеку. Теперь Шарон нужна была отдельная квартира.